-23. Для мушкетеров я устроил ужин. В последний раз нас все еще трое. Портосу скоро предстоит уехать. Наверное, когда гитарист покидает рок-группу, все фанаты плачут. К счастью, у нас пока фанатов нет. Умберто и Каррада. Эти имена значат для меня невероятно много. Я мог бы написать о них целую энциклопедию, как и они обо мне. К счастью, они не обижаются за то, что я самым жалким образом пустил ко дну лодку нашего путешествия. Они знают, что я и сам не понимаю, как правильно поступить. В моей голове все перемешалось. Когда друзья подъезжают к намеченному ресторану, думая, что им предстоит разговаривать на грустные темы и рыдать, их ждет сюрприз. Я жду их у входа, потому что ресторан закрыт. Сегодня он не работает, и это мне прекрасно известно. Я встречаю их знакомым чудесным словом — «Хохма!». Они не ждали подвоха, но с радостью включаются в игру. Я сажаю друзей в машину, и мы гоним в сторону терм Каракалы. Сегодня там в который раз показывают новую интерпретацию Тоски, бессмертной оперы Пуччини. Я взял три билета далеко друг от друга. Сначала мы сидим тихо-тихо, и так до середины первого акта, пока Каварадосси не разражается руладами среди спартанских декораций, изображающих Сант-Андреа-де-Лавале. Тогда Каррада поднимается с места в третьем ряду и громко кричит: «И это, по-вашему, тенор?» Вокруг слышится шепот. «Тихо! Эй, сядьте на свое место!» Срывать театральные представления — наш конек. В нашем нелепом репертуаре это классика. Каррада продолжает. «Это сцена оскорбления великого Пуччини! Прости их, Джакомо!» Пока бедный Каварадосси на сцене пытается сосредоточиться и продолжает свои трели, я вступаю в игру. «Постыдитесь и сядьте на место, а не то я вам покажу». «Что это вы мне покажете? Вы что, угрожаете?» Я быстро перемахиваю через ряд и приближаюсь к противнику. Когда мы изображаем кретинов, нас ничто не удержит. С кошачьей, совсем не свойственной мне легкостью, я пробираюсь к Каррада и вырастаю перед ним. «Да, угрожаю. Немедленно прекратите. А то что?» В этот момент Каварадосси сбивается, и оркестр замолкает. Теперь герои спектакля — мы. Миссия выполнена. Настало время пустить в ход пощечины. Мы умело беремся за дело, стараясь не ударить друг друга слишком сильно, хватая противника за одежду. Эффект превосходит все ожидания. Все с тревогой наблюдают, как мы развлекаемся, а мы кричим, что есть мочи. Полный хаос. «Вы совершенно невоспитаны. Беру пример с вас. Я заявлю на вас в полицию». Слово «полиция» — условный сигнал для Умберто, который прокладывает себе дорогу в толпе, которая нас окружила. Он быстро показывает окружающим свою карточку члена теннисного клуба. «Полиция, дорогу, успокойтесь». «Прекрасно. Я хотел бы заявить на этого человека. Он на меня напал». «Нет, это я хочу заявить. Он напал первый! Здесь все свидетели!» — парирует Каррада. Второй акт нашего спектакля — спор по поводу того, кто же ударил первым. Наконец Каррада теряет терпение, толкает полицейского, за что его задерживают. Обычно в финале мы видим Каррада в наручниках, а я следую за полицейским, чтобы написать заявление. Но сегодня наш непревзойденный актер сталкивается с печальным, но предсказуемым фактом. В зале и вправду сидит полицейский, и ему не терпится выйти на сцену. Минуты не проходит, как он разоблачает наш спектакль и надевает наручники всем троим. Вечер чудесным образом заканчивается в полицейском участке. Рано или поздно это должно было случиться. У нас снимают отпечатки пальцев и задают кучу вопросов. Остается непонятным, в каком преступлении нас обвинить. Когда мы рассказываем о своей затее, полицейские только смеются. А вот Умберто грозит реальная опасность, поскольку он выдал себя за слугу закона. Через несколько часов пожилой комиссар, которому уже пора отправляться на пенсию, закрывает на дело глаза и отправляет нас домой. Ирония судьбы. Наша самая веселая хохма оказалась последней. Мы молчим, пока не приходит время прощаться. Наконец мы крепко обнимаемся все втроем. Слова нам ни к чему. Один за всех и все за одного. Один в данном случае я.